Посмотрим, сколько займут мои планы. Глядя на грустную Вику, я тяжело вздохнул и махнул рукой. Ладно, поедем вместе, познакомлю тебя кое с кем. Повеселевшая девушка сразу вскочила и схватила меня за локоть. Весь путь до лифта и заветной двери я думал лишь об одном, с каких пор мне не все равно, что она думает. Глава 4. Магарыча внезапно не оказалась на работе. Странно. Подумаешь, сейчас воскресенье, он же обычно всегда сидит в своем подвале. Впрочем, он сразу ответил на мой звонок и обещал подъехать через час. Чтобы не тратить время напрасно, я свозил Вику в стекляшку и показал ей серверную. Было забавно наблюдать, как у Ярика чуть челюсть не выпала. Он умудрился за несколько минут спрятать все коробки от пицц за дальним шкафом и теперь безуспешно пытался пригладить волосы ладонью, покуда девушка с интересом изучала железо. «Это здесь мы будем делать лучшую игру 25-го года?» Заливисто рассмеялась она. «Какую игру?» Выпучил глаза Ярик. «Ты же занимаешься мусором. Одно другому не мешает», пожал плечами и обратился к нему. «Как здесь дела?» «Все спокойно, не было попыток проникновения, как в морге. Кто-то другой наверняка бы пожаловался, но мне самый кайф. Вообще бы жил здесь, будь такая возможность. Так кто мешает? Ты же и так часто здесь ночуешь», — приподнял я бровь. «Или думаешь, я не знаю, что у тебя в том углу спрятана раскладушка? Охрана нехорошо косится, вы бы поговорили с ними», — ничуть не смутился Ярик. «А еще душа не хватает и нормальной столовой. В ту, что наверху, меня не пускают. Она принадлежит другой фирме, здание не обеспечивает арендаторов питанием. Придется тебе и дальше страдать». Похлопал его по плечу с самым серьезным видом, будто не знал, что он не ел ничего кроме пиццы. «Или поищу тебе замену». «Не надо». Быстро покачал он головой и улыбнулся. Я пошутил, все отлично. Поболтав еще немного, я взял Вику, и мы вернулись в машину. Можно было бы пешком пойти, но у девушки такой легкий наряд, что я всерьез опасался застудить ее. И как она тогда будет работать больная? Я не очень разбираюсь в компьютерах, но все выглядело очень солидно. Постоянно жужжало и светилось. Заявление девушки вызвало у Андрея приступ истеричного смеха, который зачем-то он транслировал мне, и очень большое. «Срочно покажи ей фотографию древнего компьютера, который заносит в спортзал на кране», потребовал ей, на что я отключил ему звук. «Не хватало мне еще быть передатчиком. Как видишь, планы у меня тоже не маленькие, осталось их реализовать». Со второй попытки Магарыч обнаружился на месте, на небрежно брошенной на спинку кресла куртки даже снег не растаял. Он надарил меня укоризненным взглядом, который сразу стал ошарашенным, стоило Вике войти в прохладное помещение. «Вы же Виктория Устинова!» — закричал он во весь голос. «Я ваш большой фанат, спасибо. Я и не знала, что в Хабаровске столько моих преданных поклонников. Мне казалось, она вздрогнет или покажет отвращение из-за такого специфичного фаната, но нет». Девушка расцвела самой милой из возможных улыбок и несколько минут принимала льющиеся из Магарыча похвалы, не забыв про автограф. «Рада бы пообщаться больше, но, к сожалению, мы здесь по делу». «Да, точно», — завороженно кивнул парень, с трудом выныривая из дурмана девичьих чар. «Сейчас я все сделаю». «Ах да, вы зачем пришли-то?» Новость об открытии четвертой по счету фирмы его не удивила, а вот в том, что директором там будет Вика, его удалось убедить далеко не сразу. Макарыч упрямо твердил, что мы его разыгрываем и где-то здесь скрытая камера. Зато когда поверил, сделал все за несколько минут, торжественно вручив очередную бумажку со светящейся печатью. Она упорхнула обратно в машину, оставив после себя легкий цветочный аромат, а Магарыч с решительным видом отвел меня в сторону. «Слушай, я все понимаю, она твоя девушка, и я вообще не претендую, но можешь попросить ее прийти на встречу с фанатами, ничего не будет, клянусь, никто даже не посмотрит криво. Я передам просьбу, решать будет она. Не видел смысла говорить, что мы не встречаемся, все равно не поверит. Спасибо за помощь и что приехал в свой выходной». Я попытался вручить ему конверт с деньгами и получил категорический отказ. Макарыч картинно закрыл глаза и заткнул уши. Ощутив давление на карман, он выбежал на улицу в одном свитере. Пришлось выносить ему куртку, а то еще околеет, дубак там стоял знатный. «Милый парень», — улыбнулась Вика, когда я вернулся за руль. Девушка спокойно сидела на пассажирском кресле и с безмятежным видом листала ленту. «Я думала, у тебя связи совсем другого уровня. Откуда? Я же обычный простолюдин. С делами в городе закончили, можно возвращаться в отель. Ты какой угодно, но необычный. Она откинулась на спинку, прикрыв глаза, и внезапно предложила. Познакомить тебя с губернатором, он может тебе помочь. Спасибо, пока не нужно. На самом деле предложение было отличным, но действительно рановато. Чтобы оставить возможность на будущее, я пояснил. Одного знакомства мало, должно быть что-то, что я смогу ему предложить. Как скажешь. Вика сразу выбросила разговор из головы и сменила тему. А давай добавим на уровень с сибирским лесом трех медведей. Сказка довольно известная, и все любят мишек. Остаток дня прошел в работе над игрой. Мы с Викой обсуждали идеи, а Андрей воплощал их в жизнь. Димка стала выглядеть значительно лучше, но, по мнению девушки, до идеала все равно далеко. Ночью ничего не произошло. Похоже, бандиты испугались того, как легко я расправился с теми идиотами, и снова затаились. Какие-то они здесь больно осторожные, в Москве бы вовсю шла резня. Видимо, сказывалась гораздо более спокойная жизнь по сравнению со столичной. Ну и хорошо, мне и без них было чем заняться. За завтраком сообщил Вике, что дальше она сама, пусть работает вместе с Андреем, а у меня есть и другие дела. Девушка расстроилась, но старалась не подавать вида и общалась непринужденным тоном. Я отвез ее в новый офис. Власову удалось арендовать просторное помещение в том же здании. Судя по остаткам оборудования и знакомой стойке для ведущей, раньше здесь снимали городские новости, чему способствовал отличный вид из окон на высокие здания. Превосходно улыбнулась девушка и тут же скривилась. В смысле, этот слизняк справился с заданием. Все устраивает или нужно что-то переделать? Спросил я, припомнив строителей из базы. У меня есть контакты хорошей фирмы, у них как раз зимний простой. Не помешало бы немного освежить ремонт, обшить звукопоглощающими панелями, закупить свет. Вон там будем проводить кастинг. Действуй. По моей команде Андрей перевел на счет фирмы несколько миллионов. Понадобятся еще деньги или возникнут проблемы, звони. Я и сама не бедная, и раз мы теперь партнеры, могу взять на себя часть расходов. Получившая карт-бланш Вика не на шутку загорелась энтузиазмом и замахала руками, мол, иди, не мешай, вечером можешь не заезжать, я возьму такси, здесь не самый плохой тариф для аристократов. Машины защищенные, отлично, минус один груз с плеч, пора заняться и другими делами. Роман недавно прислал сообщение со списком потенциальных работников ЧОП, и Андрей дополнил его кратким резюме, ознакомился, сев за руль машины, но пока оставшись на стоянке в стекляшке. Все бывшие военные из его отряда уволились со службы вслед за командиром и жили похожим образом, перебивались случайными подработками. Имелись записи в полиции, однако ничего серьезного, административки за неприличное публичное поведение. Подробностей не было, и под эту статью можно было подвести что угодно. До чего гадать, наказали их за верность командиру, не давали устроиться на нормальную работу и вымыли все деньги штрафами, резюмировал и, как стало нечего брать, резко перестали. Подходит, те, кому нечего терять, отлично впишутся в наш дружный коллектив, решил я. Ты нашел нам офис для ЧОП, с этим возникли проблемы. Никто не хочет сдавать, все опасаются, так как у тебя много врагов. Не понял, Власову уже без проблем все оформили на мою фирму, так они не знали, что Вика теперь работает на тебя. Устиновой все хотят угодить, а нам говорят, что свободных помещений нет. Жаль, впрок не набрали. Попросим ее оформить еще парочку. Нам не нужно ничего серьезного. Главное, иметь юридический адрес. Жить могут на нашей базе. Я открыл карту и выделил несколько зон, где обычно снимали офисы. Как насчет этих мест? Там или китайцы, или территория Губанова. Ты точно хочешь жить рядом с ними? Не помешает лишний раз показать свою уверенность. С другой стороны, если они испугаются и конфликта не случится, а я их спровоцирую, неужели вообще нет вариантов? Почему же? Есть. Или дорого, или сложно, держи список. Мне прилетели адреса в не самых благополучных районах города или, наоборот, в самом центре, где все принадлежало европейцам. Может, позовешь Романа и пусть сам выбирает? Хорошая идея, кивнул, заводя мотор. Я собирался сделать все как положено, чтобы не оставлять врагам возможности подкопаться и надавить из-за неправильно оформленных документов. Процесс занял больше времени, чем я думал. Самым простым пунктом оказалось получение лицензии и регистрация ЧОП. Макарыч связался с кем нужно, и за скромный взнос на развитие Хабаровска в размере 100 000 рублей мне выдали лицензию. Роман стал директором, пятеро его бойцов рядовыми. Он же помог мне с офисом, точнее, жена одного из сотрудников. Муж ее лучшей подруги как раз искал, кому можно сдать простаивающую недвижимость, и его вообще не волновали возможные проблемы с бандитами. Места в новом офисе хватило и на столы со стульями, и на оружейный шкаф, и даже на кабинет директора. Роман очень удивился появлению у себя отдельного помещения. В благодарность за помощь я взял ту женщину работать бухгалтером, пообещав зарплату в два раза выше, чем она получала на рыбном заводе. Еще мы съездили в знакомый салон по продаже японских машин, где знакомый менеджер подобрал нам шикарный вариант. Внушительный джип мог разгоняться до 150, что отличный показатель при его габаритах и бронировании. Я мог спокойно сесть за руль, протаранить ворота и пробить стену дома, оставшись без единой царапины. Идеальный вариант для группы быстрого реагирования. Самым тяжелым пунктом оказалась официальная покупка оружия. В Хабаровске было не так много мест, где его могли продать простолюдинам, и наша свежая лицензия не произвела на них никакого впечатления. Отказы звучали примерно одинаково: мы работаем с надежными фирмами, которым не меньше пары лет, будем рады обслужить вас в 26-м году. Макарыч тоже ничем не смог помочь, город не регулировал торговлю оружием, традиционную вотчину аристократов. Я уже собрался ехать в Китай и заниматься сложным процессом таможенного оформления, как Андрей предложил заказать все онлайн, и нашел несколько сайтов, где мы могли оформить все вместе с доставкой в Хабаровск на следующий день. Система проверила номер нашей лицензии и заблокировала большую часть товаров: винтовки, ружья, дробовики, негаторы, тяжелую броню для аристократической гвардии. Для расширения доступного ассортимента требовалась лицензия другого типа, которую могли выдать после 5 лет работы по прошлой. Из легального остались неавтоматические пистолеты и, в общем-то, все. «Давай эти». Роман, с которым мы встретились за обедом, уверенным жестом выбрал доступную модель. «Не слишком слабые?» – спросил я, на автомате сравнив с доступным в Легионе оружием. «Из такого и личинку не убить. Вот есть помощнее. Это американцы, они вечно надрачивают на большие калибры. Не смотри на размер, русские стволы всегда отличались высокой надежностью, не заклинит в критический момент. И точность хорошая, можно остановить нарушителя, не убив». Роман мерил шагами собственный кабинет. Обретя ноги, он не мог усидеть на месте и все время ходил. «Я уже привык к постоянному мельтешению. И ты говорил, мы будем сражаться с бандитами, для них хватит, а против аристократов и крупнокалиберных винтовок мало будет. Будь это правдой, они бы не ограничивали продажу огнестрела», — не согласился с ним. «Посмотрим, что здесь еще есть». Корзина быстро наполнялась. Наручники, дубины, шокеры, униформа. Не забыл и про защиту, взяв лучшие из доступных бронекостюмов. Они выглядели как комбинезоны, но их сшили из особой магической ткани и усилили облегченными пластинами. По техническим характеристикам они могли выдержать удар ножа или попадание нескольких пуль. Роман тоже все одобрил, попросив сверху светошумовые гранаты и газовые баллоны для разгона митингов. Я оплатил заказ и оформил доставку на наш юридический адрес, указав директора в качестве получателя. Фух, вроде все, разобрались наконец. А нет, последний пункт. Для вида достал телефон и потыкал в экран, параллельно отдавая Андрею команду. На рабочем столе Романа сам собой включился ноутбук, собственность фирмы с полным доступом моего ИИ, заработал принтер, выплевывая несколько листов. «Прочти и подпиши», — сказал я, подавая пример размашистыми росчерками ручки. «Это договор на оказание услуг по охране другим моим фирмам. Будете по очереди дежурить на базе, и выдели одного человека в телохранители Виктории Устиновой. Пусть присматривает за ней, пока она не в отеле. Сделаем. Мне тоже называть тебя боссом, как остальные». Он как-то странно улыбнулся. «Как хочешь, мне все равно». Попрощавшись с бывалым военным, я заехал в грузинский ресторан, где когда-то разговаривал с Андреем по поводу разработки игры, и купил несколько контейнеров жареных хинкали. Еще добавил к ним большую бутылку барбарисового лимонада. «Поем нормально в номере, в тишине и покое, отдохну напоследок. Для следующего шага мне понадобится много моральных сил, ведь я собирался вернуться к Балтимору». В Хабаровске все шло довольно хорошо, мое участие нигде не требовалось, самое время заняться собственным развитием в Легионе. Витька, Сергея, Романа и Вику заранее предупредил о своем отсутствии, якобы будут напряженные переговоры с Москвой. Ну и договорился на ресепшене, чтобы номер не убирали. Хорошо проведя время в одиночестве, ровно в 12 повесил на дверь табличку «Не беспокоить», лег в постель и закрыл глаза. Путем недолгих манипуляций вновь оказался в освещенной факелами пещере. Здесь все казалось до боли знакомым и в то же время очень странным и непривычным. Я прибыл сюда в четырехрукой фиолетовой оболочке, которую планировал использовать для пилотирования, и мир воспринимался по-другому. Посмотрите, кто вернулся. Носорог приветствовал меня кровожадной усмешкой. Тебе так понравилось постоянно дохнуть, что ты тратишь на меня все свободные деньги. С чего ты решил, что это мои последние деньги? Я попытался сложить руки на груди и запутался в конечностях. Координация также отличалась от привычной, и у меня сразу заболела голова. Хряк был прав, управлять неунифицированным телом легиона гораздо сложнее, мозг сильно напрягался. Понимаешь, с чем предстоит иметь дело? Зачем ты купил этого хлюпика? Его толкни слегка, и сразу помрет от напряжения, такого даже ломать неинтересно. Сморщился носорог. Думал, хотя бы ты поймешь. Я широко расставил руки, приглашая Балтамора подойти поближе. Ну же, испытай меня. Мир замедлился. Носорог прыгнул с места с твердым намерением насадить меня прямо на свой рог, но будто угодил в тягучий кисель, настолько медленно двигался. Я попытался встретить его подсечкой с последующим опрокидыванием на землю, но хлипкие руки не смогли совладать с огромной массой носорога и сломались. Промазавший Балтамор резко развернулся и убил меня одним ударом мощной лапы. Миг, и мы снова стояли друг напротив друга. Я улыбался, в этой оболочке боль включалась по желанию. Тело с функцией замедления времени, усмехнулся носорог, оценив мою шалость. Точнее, мозг в нем настолько быстрый, что я наверняка казался тебе жалкой букашкой. Да что толку, ты все равно умер, оно слишком слабое. И ничего нельзя сделать, стимулятор мышечной массы или модификация генома, оно не выдержит, слишком несбалансированное, сразу ответил он. Можно использовать специальное оборудование, экзоскелет или нанороботов, но будет дорого и неэффективно. Эта оболочка не предназначена для боя, зачем ты ее взял? Чтобы быть снайпером и пилотом, у нее отличная реакция и скорость мысли, еще чувствительность и дальнозоркость. Да, вижу, отличные качества, но ты забываешь о главном, я обучал тебя в твоем родном теле, чтобы любая подходящая оболочка сразу работала как нужно и ты не позорил меня во время адаптации, а это не подходит для человеческого мозга, проведешь в ней много времени, рискуешь сойти с ума, значит, буду использовать в коротких космических миссиях, поможешь мне освоиться с ней, разумеется, ты же заплатил за это деньги. В его голосе промелькнуло плохо скрываемое ехидство и злорадство. Думаешь, самый умный, раз отключил боль, это тебе не поможет, я буду возвращать тебя в родное тело и гонять в нем, чтобы не забывал старые навыки. Я пришел сюда, чтобы освоить четырехрукое. Твой мозг не выдержит постоянного обучения, придется чередовать. Он громко хлопнул в ладони, потирая их друг от друга. Мне плевать, готов ты или нет, мы приступаем. В следующий миг я оказался в кабине космического перехватчика «Искры». Мигающие красные индикаторы сигнализировали о нарушении герметизации и повреждении реактора, зато боеприпасы еще оставались. Впереди – конвой из грузовых мух в окружении летающих скорпионов. Нормально, бывало гораздо хуже. 160 дней интенсивных тренировок воспринимались как целая вечность. Один месяц я осваивал четырехрукую оболочку и затем на неделю действительно возвращался в родное тело, в котором скучающий носорог отправлял меня на специальное задание. Я снова бродил по захваченным планетам и питался всякой дрянью, но теперь оно переносилось гораздо легче, помогал полученный в реальных миссиях опыт. Обучение четырехрукого давалось сложнее, чем я думал. Даже под конец я мог запутаться в руках или вывернуть перед собой содержимое желудка. Подумывал вообще его удалить, но, как и говорил Балтамор, оболочка слишком несбалансированная, лучше не заниматься ее редактированием. У меня так и не получилось провести в ней эффективный бой. Да, было здорово лежать на вершине башни или еще в какой-то изолированной точке и отстреливать самых крупных из опасных тварей, пока не наступала опасность. Спикировавшая стая стрекоз, пробравшаяся через завалы мартышка, даже рой личинок, то, с чем я мог легко справиться в скоростной или стандартной оболочке, в 9 из 10 случаев пожирала четырехрукого. Зато как пилот он был бесподобен, особенно когда имелась возможность подключиться напрямую к компьютеру. Мозг обрабатывал кучу информации одновременно, и каждая рука действовала на автомате. Получалась шикарная производительность, будто я летал с помощником вроде того суицидника на бомбарусе. В турелях вообще чувствовал себя как родной, легко просчитывал траектории летающих жуков и убивал значительно эффективнее, чем раньше. Я мог управлять руками по отдельности и без подключения к бортовому компьютеру, но тут Балтамар был категоричен, использовать лишь в крайнем случае, иначе при возвращении в настоящий мир у меня точно потечет крыша из-за несовместимости оболочек. У меня не было причин не верить носорогу, и я старался больше не вспоминать об этой функции. В краткие перерывы мне почему-то снилось, как я сражаюсь в ближнем бою, нанося одновременные удары плазменными мечами сразу во все стороны, и руки у меня не ломались от одного удара. Как жаль, что наши сны имеют мало общего с реальностью. Спустя 160 дней мучительных тренировок, даже несмотря на отсутствие боли, было тяжко, мы с Балтамаром по сложившейся традиции снова стояли друг напротив друга. «Послушай, Цезарь, если опять захочешь приобрести на рынке какой-то хлам, сначала подумай, а оно тебе нужно?» В голосе носорога проскользнули ехидные нотки. «Мне, знаешь, есть чем заняться и без тебя. Разве у меня не лучшие результаты в космических миссиях за весь курс?» Мне не понравились его слова. Впрочем, он никогда не скрывал своего неодобрения. «Можно сражаться немного хуже, зато регулярно, служить долго и счастливо, чем сыграть один великолепный бой и помереть», – парировал носорог. «Я научил тебя всему, чему мог. Ты уже большой мальчик. Сам разберешься, как тебе дальше жить». «Спасибо», — от души поблагодарил его и крепко пожал протянутую руку. «Еще увидимся, так или иначе. Посмотрим на твои успехи, Шустрик». Последним, что я видел, была его улыбка, такая же, как и всегда, уверенная в себе сдали ехидство. Но за ней таилось что-то еще, странное и непонятное. Открыв глаза, я почему-то задумался, не скучно ли ему сидеть там без обучения новобранцев. Чем вообще занимаются военнопенсии? «С возвращением, босс!» — приветствовал меня Андрей. «За время твоего отсутствия не произошло ничего интересного. Как думаешь, чем ты будешь заниматься, когда тебя спишут?» «Эй, ты что, собрался меня уволить?» Не на шутку испугался он. «Не надо, я же совсем маленький, и месяца нет. Пощади, я буду работать за энергию и возможность устроить один срач в день. Ладно, в неделю. Пожалуйста, не доводи до месяца. Я же тогда умру со скуки». «Да нет, скорее», — философские размышления настигли. Я медленно поднялся, разминая затекшие мышцы, и направился к туалету. «Забудь. Раз все спокойно, я здесь надолго не задержусь». Меня прервало уведомление от Легиона. Валькирия хотела поговорить и просила разрешения на вход в мое персональное пространство. Глава 5. «Это, конечно, очень интересно, но есть дело важнее». Попросив ее немного подождать, я как следует расслабился в туалете. Настроение резко улучшилось, во всем организме появилась своеобразная легкость. Быстро заскочив в душ, сел на диване в свежем халате и нажал «принять». «Цезарь!» — радостно воскликнула Валькирия, набросившись на меня и стиснув в крепких объятиях, прямо до хруста в ребрах. Одновременно в меня уперлось что-то большое, теплое и мягкое. «Давно не виделись». «Я хотела сказать, что...» — девушка осеклась на полуслове и заметно напряглась, выпуская меня из объятия и подозрительно осматриваясь. Я на всякий случай тоже повертел головой, но не заметил ничего странного. «Цезарь!» — теперь в ее тоне звучали осуждающие нотки. «Ха, так и знала, что ты черствый сухарь». Еще раз осмотрелся, по-прежнему ничего, что могло бы вызвать такую негативную реакцию. Мы находились в белом пространстве Легиона, один стол и несколько стульев. «О чем ты?» — наконец спросил у фыркающей от гнева девушки. «Ну это же твое персональное пространство. Тебе разве не хочется его украсить, поменять под себя? От пустых белых стен веет холодом, меня прямо пробирает». Не слушая ответа, да и что я мог ответить, Валькирия схватила меня за руку, и мне поступило новое приглашение. Несмотря на то, что сейчас я вроде бы находился в полной безопасности, не принять его казалось настоящим самоубийством. На миг в глазах потемнело, и мы оказались в совершенно ином месте. Оно немного напоминало каюту космического корабля, но я раньше не видел панорамных окон размером с целую стену, и слишком большое открытое пространство, Обычно его стараются использовать по максимуму, а здесь всего одна беговая дорожка в центре. И где мы находимся? Я никак не мог понять предназначение этого места. А, это мой тренажерный зал, забыла сменить место прибытия. Идем. Валькирия вновь пленила мою руку и потащила к двери, на ходу копаясь в собственном интерфейсе. Он выглядел как полупрозрачный синий экран перед глазами с непонятными символами, который проецировал крохотный треугольник на виске. Подожди, ты занимаешься ходьбой в виртуальной реальности? Это же бессмысленно. Мышцы не тренируются. Кажется, случилось то, о чем постоянно предупреждал Балтимор. У меня крыша потекла. Не из-за четырехрукой оболочки, которая пока не прошла испытания в настоящей миссии, а от женской логики. Дело не в форме, наши тела поддерживает легион. Ты разве не знал? Отмахнулась девушка. Мне так проще думать, особенно с красивым видом. А пока добро пожаловать в мой дворец. Меньше всего я ожидал увидеть за отъехавшей в сторону металлической дверью яркое пустынное солнце. В лицо сразу вдохнуло волной осушающего жара, вдобавок вся одежда куда-то исчезла, и я остался в облегающих плавках. Валькирия же щеголяла в мини-купальнике на тонких веревочках, неизвестно каким чудом сдерживающим объемную грудь. Немного проморгавшись, я заметил гигантский мозаичный бассейн в восточном стиле, водопад, вытекающий из кувшина белоснежной мраморной статуи, и удобные лежаки под синими тентами. Все это находилось посреди настоящего дворца с песчаными стенами. В дальнем углу притаилась летняя кухня с огромным грилем. «Ну как тебе? Это моя зона отдыха», — с гордостью заявила Валькирия. Настолько впечатлился, что потерял дар речи. «Можно и так сказать», — согласился с ней. «Если скажу, что действительно думаю, мы поссоримся. Получается, это твоя белая комната, персональное пространство. Оно есть у каждого легионера. И сначала оно действительно выглядит как белая комната, но его все меняют. Я иногда провожу отсюда стримы, фанатам очень нравится. Особенно, когда готовлю мясо». Эльсика рассмеялась и толкнула меня локтем в бок. Идея пришла после нашей миссии на Викарусе. Почему-то отрывок, где мы едим жареную рыбу, приобрел наибольшую популярность. Мне тогда нормальная сумма пришла. Нам еще и за это платят, удивился я. Конечно, по умолчанию просмотр твоих миссий и лучших моментов из них бесплатен, и система сама нарезает их в случайном порядке. Можно делать ролики самому и устанавливать к ним платный доступ. Валькирия закатила глаза и фыркнула. Тебе стоит поискать другого агента. Твой тебе вообще ни о чем не рассказывает. Ты сразу сделала свой канал платным? Нет, конечно, иначе как тогда набирать подписчиков? Валькирия прошла к бару, покачивая бедрами из стороны в сторону, и вернулась с двумя коктейлями в кокосах. Не забыла про цветные трубочки и крохотные зонтики. Сразу возникло ощущение, будто я на курорте. Просто тем, кто смотрит созданные мной ролики вместо нудных четырехчасовых нарезок от системы, транслируется персональная реклама, и я получаю долю за ее показы. В моем мире тоже существует подобная система. Звучит выгодно, но у меня пока мало подписчиков, и я нестабильно хожу в миссии из-за проблем в настоящем мире. Тогда забей, стоит заморачиваться, когда наберешь хотя бы 1000. Не стал говорить, что их гораздо больше, все равно некогда этим заниматься. Нужно будет кого-нибудь озадачить, например Нуру. У нее много энтузиазма и вроде не дура. Или предложить свину, но как бы он ни навертел всякой дичи. Неудобно получится, если я вдруг начну рекламировать средства для потенции или бордели. Хочешь поплавать или продолжим экскурсию? Предложила Валькирия с таким невинным видом, что я сразу понял, это ловушка. Показывай. С обреченным видом протянул ей руку, и меня потащили дальше под нескончаемое хихиканье. Теперь все двери выглядели одинаково, тяжелые, деревянные, с многочисленными геометрическими узорами и золотой отделкой. Валькирия властно взмахнула свободной ладонью, и ближайшие разошлись в сторону, открывая комнату отдыха в том же стиле. Выложенный мраморной плиткой пол того же песчаного цвета, что и стены, почти полностью закрывал толстый мягкий ковер, по которому хаотично раскидали подушки для лежания. В центре круглый стол без ножек, вазы с фруктами, кувшины с прохладным вином. Мимо важно прошествовало несколько ярко-рыжих кошек. Для полного ощущения восточной сказки не хватало смуглокожих красавиц в полупрозрачных одеяниях, но не думаю, что у Валькирии такие вкусы. Идем дальше, здесь нет ничего интересного, требовательно протянула девушка, увлекая меня в следующую комнату. Их здесь было много, я сбился со счета на кальянной. Про себя называл их по-разному: столовая, кухня, квадратный бассейн под крышей, спортзал, сцена, оружейная с манекенами. Там мы задержались дольше всего, на стенах висели разные мечи, копья, топоры, ножи и клинки с необычными лезвиями, от почти классического волнистого до изогнутых двойных полумесяцев. Наверняка у всего мудреные названия. Ты же говорила на станции, что плоха в ближнем бою. Неужели оно просто висит здесь? Я указал на изрубленные деревянные манекены. Против жуков все это бесполезно, там другой стиль боя. Здесь я выпускаю пары стримлю. Кстати, давненько не практиковалась. Она взялась за напоминающие катаны мечи и сделала несколько пробных взмахов, с явным сожалением отстранив их в сторону. Потом займусь. Как тебе мое место? Я потратила кучу времени и кредитов на обустройство личного уголка. Ты слишком скромная, здесь настоящий дворец. Мое замечание вызвало у нее улыбку, а вот последующие слова заставили нахмуриться. Лично мне все это не нужно. Зачем? Лучше потрачу кредиты на полезные вещи. Разве ты никогда не отдыхаешь? Или ты и вправду живешь как настоящий робот? Валькирия не скрывала сарказм. Еще бы, с учетом нашего пляжного отпуска. Отдыхаю, конечно, иначе психика быстро пойдет по наклонной. Во всем нужно знать меру. Лично меня просто не развлекает подобное. От таких комнат существует и практическая польза. Тем же фанатам интересно в тебе абсолютно все, особенно твой внутренний мир. И за право попасть сюда или хотя бы посмотреть они могут заплатить разные деньги. Было заметно, что Валькирии очень хотелось убедить меня в своей правоте. Неужели подумала, что я ее осуждаю? Да ну, каждый тратит свои честно заработанные деньги куда хочет. Звучит неплохо, но все равно, не знаю. Проще показать на личном примере, чем объяснять. Пошли. Короткий рывок, и мы вернулись в космическую зону. Валькирия щелкнула пальцами, и помещение погрузилось в полную темноту. Остались лишь сияющие в прямоугольных иллюминаторах звезды. Проникнись моментом, сейчас ты находишься в месте, которое не видел никто из моих фанатов. Мое личное персональное пространство. Хочешь сказать, раньше было не твое личное пространство? Ты не понимаешь, это только мое место. Никаких фанатов, агентов, спонсоров, никого. Как та квартира в Легионе? Она громко хлопнула в ладони, возвращая свет, и добавила назидательным тоном. Всем нужно место, где можно остаться наедине с собой. Здесь мне понравилось гораздо больше. Никаких гигантских пустых пространств, довольно компактная комната. Стиль тот же сказочный, но вместо окон иллюминаторы в открытый космос. На светлых стенах висели яркие фанатские постеры с неизвестными мне легионерами, группа эльсов рок-певцов со светящимися иракезами, изображение крейсера Федерации и плакат со мной. Я встал перед изображением, которое показывал мне Свин, когда говорил о необходимости атрибутики. Тот самый момент на Викарусе со слегка измененным оружием и броней, чтобы не платить авторские отчисления обладателям лицензии. Забавно, переместили одну деталь на другую сторону, и вот совершенно новый ствол. Это так мне пришло хорошее предложение по покупке чипсов с высоким содержанием натурального свиного мяса, и там шел бесплатный бонус при оформлении целого ящика. Валькирия густо покраснела и повернула меня в другую сторону. На самом деле я хотела показать тебе свое рабочее место. Глубокое и мягкое на вид кресло левитировало. Оно напоминало капсулу без крышки, можно было как сесть, так и лечь, положив ноги на специальную выдвижную подставку. Валькирия продемонстрировала мне, запрыгнув в него спиной. Ее сиденье повернулось к пустой стене, и на ней зажглись голографические экраны. Их можно постоянно держать включенными, но мне нравится так. Проще не смешивать работу и отдых. Она плавно изменяла режимы, позволяя мне увидеть все. Настройки довольно широкие. Я попросил ее остановиться на миссиях. У меня было что-то похожее, но здесь больше возможных фильтров, и они не сбрасывались при отключении интерфейса Легиона. Список доступных для Валькирии заданий обновлялся каждые 10 секунд, специальными иконками вроде черепа и хатри обозначались краткие дополнительные сведения, планетарные, космические, есть друзья и так далее. Вот как Вэл обнаружила меня на той станции. А нет, она же сама говорила, что подписалась на меня и включила уведомления. «Ну как тебе, достаточно полезно?» – спросила Эльсика, скрестив руки на объемной груди. «Да, удобно, настроек больше. Какие еще функции есть? Можно связать систему с инопланете, чтобы присылал тебе новости? Зачем? Есть же прямая трансляция, доступен любой пакет каналов». Она отдала команду, и на экране появилась группа танцующих эльсиек, вся одежда которых состояла из прозрачных комбинезонов. Валькирия поспешно выключила изображение. На моей планете не знают о Легионе, нет интеграции информационных систем. Вряд ли я смогу смотреть первый императорский канал, сидя в виртуале. И все равно информация полезная. С такими фильтрами я смогу искать миссии быстрее. Не проверишь, не узнаешь. А еще учитывай, что время здесь идет быстрее, чем на наших родных планетах, не унималась девушка. Можно с комфортом разбираться со всякими долгими и нудными делами. Например, читать письма фанатов. Разве? Я сильно удивился, а кулаки будто сами собой сжались. Неужели Свин опять забыл мне о чем-то сказать? У меня один к одному. Да, ХМ. Она задумалась и почти сразу подняла палец. А, точно, это бесплатный базовый режим. Я его сразу отключила. Посмотри у себя в интерфейсе, там должны быть варианты. Вкладка «Магазин», «Премиум легионеры», прочее, прочее. Я вызвал меню, проделал нужные манипуляции, мягко скажем, охренел. Максимум 12-кратная разница. На Земле проходило 5 минут, а здесь час. Но кнопка не нажималась, сколько бы я в нее ни тыкал. Хочу так же, как это сделать? Быстро спросил у улыбающейся девушки. Ты будто первый день в Легионе. Впервые за наше знакомство ее звонкий смех показался мне обидным. Нужно оплатить подписку. И как я сразу не заметил значок в виде кредита Федерации. Нажал на него, согласился каждый месяц расставаться со своими кровными и ощутил, как улыбка сама наползает на лицо. Теперь за 12 минут в своем личном пространстве я расплачивался всего одной в настоящем мире. Великолепно, спасибо. Неожиданно подскочил к ней и крепко обнял, возвращая давний должок. Девушка взвизгнула и обмякла, но когда я отпустил ее, сама схватила меня и притянула обратно. Приятно, но не будем останавливаться. Возвращай нас в свое пространство. Она взялась за мое плечо с явным намерением не отпускать его, покуда я не выполню все требования. Это все больше напоминает похищение, проворчал, активируя интерфейс. Разве во время похищений бывает такое? Валькирия привстала на носочки и быстро поцеловала меня в губы, чуть ли не постоянно. Введя ее в недоумение, я не стал уточнять, что обычно похищают беззащитных аристократок для выкупа и не упускают случая сблизиться с небожительницей, чаще всего много раз. Иногда их истории попадали в прессу, таким образом могущественные роды разрывали неудобные им помолвки с потерявшими силу союзниками. За то время, пока подрастали дети, многое могло измениться. Мы вернулись в привычное белое пространство. Валькирия покружилась и заявила решительным тоном, указывая изящным пальцем на боковую стену. Вот здесь можно разместить информационные экраны. Или предпочитаешь размеры побольше, тогда лучше сюда. Тебе нужны раздел «Современные технологии», «Настенные украшения». Следуя подсказкам подруги, я нашел необходимое. Не так дорого, как я думал, всего-то сотня кредитов. Вариантов дизайна, конечно, можно было выбрать любую земную модель, всех известных Легиону рас или разработать собственный стиль. Мне не хотелось мудрить, и я оставил стандартный космический экран. О, и размеры регулируются. Ха, каждый дюйм оплачивается отдельно. Настроив его оптимально под себя, я разместил полупрозрачный контур на стене и согласился на оплату. Отлично, первый шаг сделан. Валькирия сильно обрадовалась, когда напротив нас возник темный экран. Попробуй включить. Хорошая новость, я мог связать систему с Андреем. Тот по моей просьбе вывел изображение с уличной камеры. Качество, конечно, сплошные помехи. И пообещал разобраться с декодером и наладить нормальную связь. А пока я мог наслаждаться базовыми функциями Легиона и некоторыми продвинутыми, которые открывала мне медаль. Фильтры для миссий, которые я видел у Валькирии, настраивались и оплачивались отдельно. Кто бы сомневался. Просидев над настройками, я сделал нечто похожее, опираясь на свои требования под четырехрукое тело. Космическая миссия, тяжелый истребитель или штурмовик, пятикратный коэффициент и выше. Вэл здорово удивилась, посмотрев на меня как на психа. Цезарь, это же настоящее самоубийство. ТПС, впрочем, я слишком часто это повторяю, и ты каждый раз делал меня неправой. Давай лучше займемся диваном. Каким еще диваном? Спросил у нее с подозрением и получил в ответ красноречивый взгляд. Ты собрался стоять, работая с информацией или просматривая видео? Нужно же где-то сидеть, и эта древность не подходит. Она безжалостно пнула ближайший стул, тот ударился о стену и распался, А мне на счет прилетело 50 кредитов. Считай подарком на новоселье. Давай, ставь его сюда. Под чутким и весьма настойчивым руководством Валькирии я материализовал обычный кожаный диван, журнальный столик, несколько стульев, подогреваемый ковер под ноги, цветущую сакуру и окна с видом на заснеженные горы. Наконец девушка довольно улыбнулась и повалилась на кожаные подушки, вытирая выступивший пот. Странно, вроде здесь не жарко. Отлично. Осталось покрасить стены и добавить разные украшения. Они, кстати, бывают уникальными. Легион иногда выдает за особые миссии. Прославленные легионеры держат целые музеи, у меня пока всего 3 трофея. А у тебя? Я вздохнул, полез в указанный раздел и обомлел. Да, там было несколько уникальных трофеев, но я не успел их рассмотреть. Все внимание притянул к себе огромный плакат с танцующим свином в сверкающем золотом трико. Как он вообще попал ко мне в инвентарь и почему я не могу его удалить? Не получил еще? Ну и забей, заработаем. Валькирия неправильно поняла мое молчание и попыталась успокоить. Это было мило, и я не стал портить ей настроение. Эх, прости, Цезарь, но мне пора бежать, выскочила интересная миссия. Я бы тебя позвала, но она только для женщин. Заказчики-феминистки, так вообще бывает? Для меня звучало крайне странно делить легионеров не по эффективности, а по вторичным половым признакам. Феминистки? Странное слово, я о таком не слышала. В любом случае нет. Там что-то связанное с вырабатываемыми нами особыми пси-волнами. Там гнездо каких-то непонятных тварей, и мужчины больше подвержены их влиянию. Понятно, удачи. Вспомнив одну вещь в последний момент, я крикнул ей вслед. Подожди, ты зачем приходила-то? А, да я давно забыла. Все, пока, Цезарь. Но помни, я обязательно приду снова. Не разочаровывай. Послав мне воздушный поцелуй, Валькирия распалась на золотые искры. Почему-то ее слова прозвучали как серьезная угроза. Нужно повесить пару плакатов, чтобы она оставалась довольна. Интересно, а в продаже есть постер с ней? Она же популярная. Возьму пляжную версию в бикини, чтобы когда она придет в следующий раз, тут же убежала обратно из-за мощного смущения. Звучит как отличный план, главное, надежный. Прокручивая в голове разные мысли о возможных дизайнах интерьера, я подключил себе прямое уведомление о появлении миссии подходящего типа и отправился обратно на землю. Обучение у Балтамора – это очень тяжело, мне нужен отдых, иначе крыша рискует потечь еще до того, как я окажусь за штурвалом космического корабля. Глава 6. В далеком прошлом, еще до попадания в Легион, я бы непременно ужаснулся своим новым предпочтением. Тогда мне постоянно хотелось какого-то движения, я был завсегдатаем ночных клубов, знал все модные места и вообще вел активную социальную жизнь, еще и умудрялся учиться. Можно сказать, моя давняя мечта сбылась, я много путешествовал, постоянно знакомился с новыми людьми, наслаждался самыми невероятными видами, от величественных пустынь до бесконечного космоса, и двигался не переставая. Еще бы, миг промедления мог закончиться в жученом желудке и чувствительной суммой за новое снаряжение. Теперь же, после всего пережитого, мне хотелось тишины и покоя. Одна мысль о том, чтобы куда-нибудь съездить не по делам, вызывала заметное отвращение. Перегруженный информацией и ответственностью мозг требовал немедленно оставить его в покое. Я даже не покидал отель, лишь позвонил на ресепшн и узнал, как можно выйти на отдельную смотровую площадку на крыше, и чтобы меня никто не беспокоил. Это была услуга для аристократов, но для меня сделали исключение как для постоянного жильца. Оказывается, я зарегистрирован в системе лояльности отельной сети и с каждым днем проживания накапливал какие-то баллы. Вон уже до платинового статуса дошел. Несколько сот тысяч рублей покинули мой счет, и я получил право подняться на небольшую площадку на крыше, огороженную стеклянными панелями. Вместе со мной сюда прибыли несколько хорошо знакомых официантов, они установили переносной магический заслон, столик с удобным креслом, несколько обогревателей и выслушали мои пожелания касательно блюд. Я оставил все на усмотрение повара. Оставшись в одиночестве, медленно поднялся с кресла, завернулся в клетчатый плед и подошел к ограждению. Несмотря на магическую защиту, здесь было довольно прохладно, а когда я покинул теплую зону и встал под пронизывающий до самых костей ледяной ветер, сделал глубокий вдох и шумно выдохнул, ощутив некоторое облегчение. Стало хорошо и спокойно. Шел частый густой снег, скрывая живущий собственной жизнью город под толстым белоснежным одеялом. Коммунальщикам сегодня придется нелегко, как и автомобилистам, а я в домике. Как следует промерзнув и полностью очистив голову от посторонних мыслей, я вернулся за стол под работающий обогреватель, и передо мной тут же появилась тарелка с чем-то горячим и вкусно пахнущим. Большие куски свинины плавали вместе с картошкой в густом темно-красном соусе. Томатное рагу из томленых помидоров – идеальное блюдо для холодной погоды, обладает согревающими свойствами, с торжественным видом провозгласил официант, вручая мне большую деревянную ложку. Подается со свежеиспеченным черным хлебом, салом и чесноком. Можно добавить сметану. И так нормально, передай повару мою благодарность. Нежное мясо распадалось на волокна прямо на языке. Пряная и слегка острая подлива будто наполняла меня приятным теплом. Картошка с морковью отлично дополняли набор, насыщая не только тело, но и душу. Напитком выступал глинтвейн. Принесли сразу большой кувшин, под которым горел небольшой магический огонек в металлической коробке. Используя артефакт там, где справилась бы обычная чайная свечка, они подчеркивали мой особый статус в качестве гостя небесной террасы. Меня заинтересовал принцип работы, и я сделал фото якобы для социальной сети, а на самом деле отправил Андрею. Еще попросил его включить спокойную умиротворяющую музыку. Он идеально справился с заданием, выбрав виолончель со скрипкой, но затем заявил неприятным старческим голосом: «Вот же обманщики! Я проанализировал пламя и с уверенностью заявляю, что в коробке спрятан газовый баллон. Как бы он туда влез? Цвет другой, и запаха не чувствуется», не согласился с ним, методично работая ложкой. «Поищи, может, они продаются в сети? Такие портативные грелки не помешали бы во время миссии. Во время закупок для Викаруса я видел много вариантов, и все они стоили безумных денег. Андрей не прав. Это точно не газ. Если получится создать дешевые портативные обогревательные устройства, можно будет занять неплохую нишу. Никаких следов. Да точно говорю, горелка. Может, заряд очень маленький или какой-то особый алхимический состав. Ладно, тогда забей», — отмахнулся, откладывая ложку. Я вспомнил реакцию Валькирии на мои тогдашние покупки и отказался от идеи. Массовая аудитория не оценит, лучше переплатит за что-то модное и жутко дорогое, а на единичных продажах я ничего не заработаю, лишь потеряю. Оставив в сторону пустую тарелку, снова выкинул из головы работу, которая никак не хотела меня покидать, и сосредоточился на ароматном глинтвейне с яркими цитрусовыми нотками. В качестве десерта принесли несколько гигантских кексов, щедро политых сладким кремом с корицей. Я откинулся на спинку кресла и слегка оттолкнулся ногами, покачиваясь на ножках с прикрытыми глазами. Холод полностью ушел, мне было тепло, хорошо и спокойно, особенно на фоне завывающего за магической завесой ледяного ветра. Моя душа обрела долгожданное умиротворение. Несколько часов на крыше полностью стоили потраченных денег. Я вернулся к себе в номер и сразу завалился спать, проснувшись в отличном расположении духа, и почти не расстроился, когда мне попытались его испортить. Высветившееся на экране телефона имя Сергея намекало о неприятностях. Он никогда не звонил просто так. «Здравствуйте, босс. Не хотел вас беспокоить, но вы сами сказали звонить в случае малейших изменений». Было слышно, что ему действительно неудобно тревожить начальство. Хорошо, что решился и преодолел страх. Замалчивание проблем приводит к гораздо более печальным последствиям. «Все нормально, говори». Параллельно сбросил с себя халат и потянулся к штанам от костюма. «Чувствую, придется срочно выдвигаться в ту сторону. Да, в общем-то, на первый взгляд ничего серьезного. У базы постоянно ошиваются какие-то типы. Группами по двое человек, на территорию не заходят, в разговоры не вступают». Сергей моментально выдал мне краткую выжимку, наверняка репетировал звонок в голове. «Как давно они там? Что делают? Просто стоят. Их видно на камерах?» — задавал я уточняющие вопросы. «Какое у него интересное? Ничего серьезного», — со стороны звучало как подготовка к штурму. «Нет, они собрались за поворотом. Вчера ночью появились, мы их заметили, когда новая смена заезжала». Вот теперь тон немного сбился, он не ожидал таких расспросов. «Снимают проезжающие грузовики, движению не мешают. Роман ходил поговорить с ними и сказал, что бесполезно, они никаких законов не нарушают, а ты приказал не жестить. Нашли их машины, или они пешком приходят? Стоят чуть дальше, древнее китайское говно. Скинуть номера? Да, спрошу у знакомых. Продолжайте наблюдение и не делайте ничего противозаконного. На связи». На самом деле я сразу отправил их Андрею, а еще устроил втык, что не сообщил мне про ЧП. Я же не знал, что это важно. Признаков возможной атаки не наблюдалось, оружие тоже, работники выглядели спокойными, обиженно проворчал и. К тому же у меня почти все мощности уходят на разработку игры. Твоя девушка постоянно закидывает меня предложениями и идеями. Они часто противоречат друг другу, приходится тратиться на тщательный анализ информации и еще больше на споры с ней. Представляешь, сколько ресурсов теряется. Она мне не девушка, машинально поправил его и нахмурился. Почему ты об этом раньше не говорил? Так ты же сам назначил ее директором и связал нас напрямую, чтобы не тратить драгоценное время. А что, можно было? Я сейчас пришлю тебе такую кучу файлов. Не нужно, проще поговорить с ней напрямую. Предчувствие не обмануло, мне все же пришлось одеться и покинуть номер, но по другому маршруту. Вика находилась в нашем новом офисе в стекляшке. Охрана, раньше спокойно пропускающая меня, долго изучала пропуск и спрашивала, к кому я собираюсь, надолго ли и с какой целью. Я, наоборот, напустил на себя нагловатый вил, всячески показывая свое неудовольствие, и требовал позвать начальника, а лучше владельца здания. Так ничего не добившись, они разблокировали проход, старательно отворачиваясь и игнорируя вопросы, когда придет их начальник. У меня не было желания продолжать цирк, и я направился к лифту. Попробуют так еще раз и серьезно пожалеют. Не хотелось терять хорошее удобное помещение, да из чего вдруг начались проблемы. Меня не могли связать с гибелью Казанцева, Губанов мелковат, китайцы сделали бы по-другому. С другой стороны, это был знак, что детские игры кончились. Сказка о московском покровителе скоро перестанет работать. Пора повышать собственную значимость. Осталось подгадать подходящий момент. «Игорь, ты вернулся». Вика набросилась на меня с объятиями, напомнив Валькирию. Я отреагировал точно так же, как и со своей боевой подругой, стоически потерпел несколько секунд и мягко отстранил девушку. Как прошла поездка? Довольно напряженно, но я справился. Кивнул привставшему человеку Романа и прошел с Викой в ее кабинет. А во, чувствуется размах. Вчера весь день снимали ролики. Пришлось примерить на себя роль режиссера. Не думала, что это настолько выматывает, но и приятно просто до дрожи. Прекрасное лицо озарила злорадная улыбка. Раньше я только и делала, что слушала чужие указания. Встань вон там, выгни спину, задери ножку. Изящнее, Виктория, вы же принцесса 17 века. Девушка старательно морщила носик и размахивала руками, изображая опостылевшее начальство. Работать на саму себя, самое прекрасное, что я когда-либо делала. Может, я вообще брошу актерскую карьеру и займусь бизнесом. Не путай туризм с эмиграцией. Попытался спустить ее с небес на землю. Поработай так хотя бы месяц и сравни зарплату с актерскими гонорарами. Ну что ты, Игорь, деньги, это совершенно не важно. Тем более, когда наша игра выйдет на рынок, продажи перекроют любой возможный гонорар. Интересно, а она еще помнит, что у нее всего 1% от прибыли. Потому что хлопает ресничками так, будто владеет как минимум половиной предприятия. Так может говорить лишь тот, у кого никогда не было в них нужды. Я показал взглядом на ее дворянский перстень и со вздохом опустился в кресло напротив, не обращая внимания на смущенное лицо. Вообще, я пришел сюда по делу. Андрей говорит, у тебя очень много идей и предложений, и он не справляется с потоком. Хочешь помощь? Великолепно. Повеселевшая Вика выдвинула верхний ящик стола и достала оттуда толстую тетрадь, раскрыв примерно на середине. Взглянув на заполненные мелким почерком страницы, я ощутил подступающую головную боль. Предлагаю начать с моего утреннего озарения. Пусть игрок сможет общаться со своей девушкой голосом. Это сразу усилит погружение и позволит быстрее привязаться к персонажу. Вообще, звучит довольно здраво. Она не видела, как я раскрыл перед собой пустой экран и внес первый пункт в список на реализацию. Думаю, можно включить в версию релиза первого дня. Что еще есть в списке? Андрей не шутил, у Вики действительно была целая куча идей и предложений. Большинство довольно мелкие и незначительные, окошки разных цветов в зависимости от личности игрока, дизайн праздничных баннеров, добавление гачи. Причем на все у нее было логичное обоснование. Вика многое знала про Китай и еще больше прочитала в сети за последние дни. Андрей тоже не молчал и, воодушевленный моей поддержкой, приводил контраргументы. Иногда происходящее напоминало мне дурдом, и парировал термином «производственный ад», а Вика получала нешуточное удовольствие от процесса. Чтобы разобраться со всеми ее идеями, ушло 4 дня. Дальше медлить было нельзя, и я распорядился выпускать мою идеальную девушку в открытый бета-тест. Разумеется, я не потратил кучу времени на общение с Викой и игру для телефонов. Для четырехрукой оболочки пока не находилось ничего подходящего, и по ночам я ходил на простые миссии, которые не должны были занимать больше 8 часов по земному времени, в основном стены или жесткие сражения в городах. Они приносили немало кредитов, несколько раз сражение висело на волоске, но мы непременно побеждали, и мой рейтинг побед по-прежнему держался на 100% отметке. Параллельно я тренировался с нанороботами. Выезжать на безлюдную поляну больше не рисковал, если меня спалят в неподходящий момент, будет очень печально тем, кто это сделает. Но мне вообще не нужен геморрой с избавлением от тел. Днем я ездил в свой дом на базе и высаживал заряд до нуля. С каждым разом колония становилась немного сильнее и обеспечивала все лучшую генерацию. Ситуация с блокадой находилась в подвешенном состоянии. Когда я остановился, чтобы посмотреть на собравшихся неподалеку клоунов, они дружно достали телефоны и снимали, пока я не уехал оттуда. Водителям мусоровозов не нравилась подобная активность, пошли первые отказы ехать именно к нам, никому не хотелось проблем. Пришлось обратиться к Макарычу. Он, недолго думая, объявил о раздаче позабытых имперских администраций и новогодних премий всем рядовым работникам и намекнул, что нужно делать, чтобы это было не последнее вознаграждение за работу во временно тяжелых условиях. Деньги с запасом перевесили фантомный риск, и поток идущих на орбиту ресурсов восстановился до прежних значений. Могло показаться странным, что я всячески предпочитал избегать конфликта, хотя мы бы могли спокойно отобрать у них телефоны и отправить в больницу. Ответ прост. Когда тебя провоцируют, самое тупое, что ты можешь сделать, пойти на поводу у противника. Это наверняка ловушка, и снова появятся прикормленные полицейские. Или хуже, СИП, тайная канцелярия, чья-то родовая гвардия, вариантов полно. Безопаснее держаться в рамках закона и отражать прямые нападения, которых больше не происходило. Но я не сидел и ждал сложа руки, в голове постепенно созрел план. 5 февраля, когда игра наконец вышла в Китае, и пошли первые скачивания, я предложил Вике отпраздновать успех в хорошем заведении. Девушка расцвела на моих глазах и убежала за новым нарядом. Пыталась потащить меня с собой, но я сослался на другие дела и попросил ее выбрать ресторан. До 7 вечера спокойно просидел в своем номере, в отличие от нее, все нужные вещи я носил при себе, поглощающие магию перчатки, браслет, меч и таблетки, стимуляторы. В нужный час забрал Вику из жутко дорогого французского бутика, и мы поехали по указанному адресу. Ей не очень нравился ресторан в отеле, для утонченной натуры кинозвезды там готовили слишком просто, потому я не сомневался, она выберет заведение для аристократов. Простолюдины могли попасть туда в компании с кем-то с титулом, и в этом плане все было в порядке, но публика там обычно не из лучших. Привыкшие к постоянной вседозволенности уроды не привыкли сдерживаться, видя кого-то слабее себя. Метрдотель и бровью не повел, помогая Вике снять белую куртку с меховым воротником, под которым обнаружилось шикарное вечернее платье черного цвета. При свете ламп я заметил новые сережки с магическими изумрудами, кулон и блеск для губ, которые я сразу похвалил. Моя внимательность произвела на девушку глубокое впечатление. Она взяла меня под руку и непрерывно щебетала обо всем подряд, в основном о настоящих мужчинах и о том, как нам повезло встретить друг друга. Ее громкий счастливый голос привлек к нам внимание других гостей. Нас посадили за столик на огороженном балкончике с отличным видом на сцену, где молодой баронет с цилиндром больше его головы показывал магические фокусы. «Тебе здесь непременно понравится», — Власов говорил, — «это место предпочитают самые влиятельные аристократы Хабаровска, значит, и кормить должны как положено. Ты продолжаешь слушать того слизняка?» — уставился на нее с настоящим удивлением. «Конечно нет, это было еще до того, как я все узнала». На мгновение по ее лицу пробежала тень. Часть его работы — налаживать полезные связи. Он устраивал мне встречи с влиятельными фанатами, а давай лучше не будем тратить на него драгоценное время. Сегодня мой первый выходной и наше первое официальное свидание. Как тебе здесь? Я осмотрелся еще на входе и сразу нарисовал в голове план помещения, впечатляющая сцена в дальнем конце зала, справа и слева уединенные балкончики на небольшом возвышении, внизу барная стойка и места для тех, кто победнее и недостаточно влиятелен. Строгий интерьер с нотками роскоши, вышколенные официанты с угодливыми лицами и висящая под потолком люстра за неприличную сумму денег однозначно говорили: «Здесь не получится нормально поесть». «Красиво», — односложно ответил ей, изучая меню. «Что забавно, мне прислуживал парень, а ей девушка. Наверняка это как-то связано с ревнивыми женами и мужьями. Никогда не пробовал фуа-гра, и большинство названий выглядит незнакомо. Посоветуешь что-то с большим количеством мяса, можешь выбрать стейк, как все мужчины, или довериться мне. Я отправлю тебя в путешествие, которое ты никогда не забудешь. Настоящая феерия вкуса. Вижу, здесь приличная молекулярная кухня, у повара две звезды. Звучит интересно, давай. Новые впечатления никогда не помешают. Уйду отсюда голодным, зато буду вспоминать это место всю оставшуюся жизнь». Получится хорошее название, ресторан, в котором невозможно наесться. Вика прощебетала несколько названий на французском языке и доверила мне выбрать вино, чтобы я не чувствовал себя неловко. Я схитрил и обратился к Андрею. Освободившийся от разработки и мгновенно прошерстил свои любимые форумы, проанализировал противоречивую информацию, исключил не нравившиеся ему личности комментаторов, затем некомпетентных и остался ни с чем. Тогда он прочитал блог какого-то знаменитого французского дегустатора, отсеял рекламные посты и наконец выдал мне название вместе с остальной ненужной информацией. Услышав его, официант на мгновение потерял свою невозмутимость и наклонился к моему уху. «Господин, один бокал обойдется в 50 тысяч рублей. Тогда неси бутылку». Я с усмешкой вручил ему свою банковскую карту. За сохранность денег не опасался. Лишнего он все равно с нее не снимет, Андрей проследит, и больше не беспокой нас по пустякам. «Разумеется, господин». Он низко поклонился и поспешил покинуть балкон. «Отличный выбор», — похвалила меня Вика, мечтательно щурясь. «Странно, но я немного волнуюсь, хотя кого я обманываю, сильно волнуюсь. Едва сдерживаюсь, чтобы не достать телефон и не посмотреть, как там наше детище. В данный момент 1000 скачиваний». Заметив недоумение девушки, я изобразил смущение. «Точно, нормальные люди получают информацию немысленно. Незаметно посмотрел, когда ты отвернулась. Тоже волнуюсь. Это нормально. И рада слышать. Это же хороший результат», — спросила она, слегка запнувшись.